что такое сбор материала и зачем он нужен. Сбор материала – исследование, процесс подготовки фактуры и информации, необходимых для создания произведения или статьи. Это словарное определение сбора материала. Он необходим на всех этапах создания произведения. Теперь, когда вы в курсе, что это такое, пришло время узнать, как это делать, как проводить исследования. Яркий пример профессии, связанной со сбором материала — журналистика. Журналист реконструирует события на основе фактов и информирует об этом людей. Вот почему у нас сложился образ журналистов как хладнокровных и жестких людей. Зачастую авторы, собирающие материал для будущего произведения, придерживаются подобного подхода. Они считают, что репортажи должны быть строгими, профессиональными и ориентированными на факты. Также они предполагают, что за советом к экспертам следует обращаться посредством интервью. Только в этом случае, сознательно или неосознанно, возникает давление необходимости предоставления точной и правильной информации в специализированной области. Необходимость фактического исследования какой-либо области связана с тем, что она соответствует смыслу понятий «сбор материалов» и «журналист». Конечно, важно встретиться со специалистами в этой области и узнать больше о специальных материалах. Однако встреча с экспертами и получение основанной на фактах информации не обязательно помогают в создании произведений. Да и экспертное интервью непросто организовать. Если вам повезет иметь рядом экспертов, это, конечно же, облегчит ситуацию, но если их нет, возникнет проблема поиска и проблема запроса интервью. Более того, если автору сложно общаться с незнакомцами, все это может оказаться еще сложнее. Общение с экспертами лицом к лицу — не конечная цель сбора материала. Даже если вы создаете работу с использованием специальных знаний, встреча с экспертом и полученные факты не обязательно помогут в написании. Иногда такие встречи бывают странными или даже мешают творить. Допустим, вы встретили специалиста в нужной области, чтобы сделать историю более реалистичной, но почему вы не можете написать рассказ?